Но даже если все это правда, и вы действительно такой нехороший человек, остается непонятным, откуда у Ирины интерес к Эннской области, причем тщательно скрываемый. Даже листок не надписала. Этот интерес не может быть связан лично с вами, ибо вы меня полностью убедили, что никогда до приезда в Москву не знали и не видели Филатову, хотя старательно утверждаете обратное. Но должна же быть какая-то связь. Должна. Попробуем третий подход. Все, что говорят сослуживцы Филатовой, правда. Павлов безуспешно ухаживает за Ириной, потом начинает, как выразился ее начальник, цепляться к ней. Он раздражает Ирину, доводит ее до бешенства, и она пытается найти что-нибудь, что позволило бы ей его остановить. Кто-то из коллег едет в Энск, и она просит привести ей статистику о движении уголовных дел. Статистика открытая. Никаких секретов здесь нет. Получить ее можно в любом зональном информационном центре. Похоже на правду, но чуть-чуть не сходится. Конфликты с Павловым начались весной. К этому времени уже давно готовы данные за предыдущий год. В этом случае в таблице Филатовой был бы и 1991 год, а его нет. Последний год, 1990-й. И вообще, на Ирину не похоже, чтобы она опустилась до шантажа, да еще по такому, в сущности, незначительному поводу. Ну, что она могла бы сказать Павлову? «Александр Евгеньевич, я знаю, что вы взяточник, поэтому перестаньте возвращать мне документы на доработку». Бред. Кроме того, остается открытым вопрос, зачем Павлов лжет? Четвертый вариант. Правду говорят все, как ни парадоксально это звучит. Ирина действительно не была любовницей Павлова и приезжала расстроенная и издерганная именно после встреч с ним в министерстве. Павлов и Ирина действительно начали общаться лишь несколько месяцев назад. И при этом Павлов знает Ирину много лет. А она его не знает. Но зато она знает какого-то Владимира Николаевича, о котором думает весь день 12 октября 1991 года. Страница из ежедневника была именно за это число. А также в тот день, когда изучает статистику по Энской области. А 15 октября на перекидном календаре появляется служебный телефон главного эксперта штаба МВД А.Е. Павлова. Настя была уверена, что где-то между этими разноликими правдами лежит истина. Вечером на стол Гордеева легла сводка наружного наблюдения за политическим противником Ковалева Борисом Васильевичем Рудником. Гордеев несколько минут похмыкал над ней, погрыз по своему обыкновению оправу очков и позвал к себе Настю. «Анастасия», — строго сказал он, — «где твои 200? Я хочу знать, могу я отзывать ребят из Интерпола или нет? Людей не хватает. За эту неделю на нас еще 4 убийства повесили. Так что?» «Отзывайте», — твердо ответила Настя. «Я уверена, что там ничего нет. Зато у меня одни загадки. Но будем действовать, как решили». «Ну, хорошо», — сразу смягчился Виктор Алексеевич. «Теперь с Ковалевым. Почитай-ка вот это». Он протянул Насте сводку. Та внимательно вчитывалась в нее и, наконец, протяжно присвистнула. «Ничего себе! Нашего Рудника, кроме нас, пасут еще 2 независимых соглядатаев. На него большой спрос. Как бы мы с тобой не опоздали, Стасенька». «Сейчас Рудник уехал в аэропорт. Боюсь, не улетать ли собрался. Наружники обещали позвонить, когда будет ясность. Если он улетит, весь наш план пойдет на смарку. Придется придумывать что-нибудь другое. А времени-то у нас совсем нет. Ждать, пока он вернется». В дверь постучали. Заглянул Коля Силуянов. «Ты че стучишься?» — набросился на него Гордеев. Сколько раз тебе повторять, что стучаться в служебный кабинет неприлично? Ты тем самым показываешь, что в кабинете может происходить что-нибудь эдакое. Он замысловато покрутил рукой. Ей-богу, Виктор Алексеевич, и в мыслях не было. Я машинально, — оправдывался Силуянов. Я месяц в доме отдыха пробыл, а там, сами знаете, без стука нельзя. В мыслях у него не было, — продолжал ворчать Колобок. Вот из-за таких сплетней плодятся, что в последний раз. Ну, что у тебя? Там пришел адъюнкт Филатовый. Папку какую-то принес. Взять у него или будете с ним разговаривать? Он вопросительно посмотрел на Настю. Та сразу поднялась. Я пойду, Виктор Алексеевич, можно? Если что, я на месте.